Меланхолия меланхолика, приступы ярости маньяка, отчаяние параноика были, несомненно, так же малоавтономны, как длинное, жирное лицо немого. Если оставить их в покое, они были бы счастливы, как Ларри, уменьшительная от Лазаря, чье воскрешение оказалось Мерфи, пожалуй, единственным случаем, когда месье перегнул палку.